Глава 21. Обещание свободы. Быстро шагая по коридору жилого корпуса, Ротан то и дело ловил на себе вопросительные взгляды коллег. Одним он вежливо кивал, другим, с которыми общался теснее, улыбался, но не замедлял шаг и не останавливался. Подойдя к двери в свои апартаменты, маг взялся за ручку и велел замку открыться. Дверь отворилась, и до него донеслись женские голоса. «Мой отец служил лорду Марджину, наставнику лорда Ротана. Мой дед тоже здесь работал. У тебя тут должно быть полно знакомых». «Да, немало», — согласилась Таня, «но многие из них получили более высокие должности в домах. Они сидели в соседних креслах и мирно беседовали». Заметив вошедшего Ротана, Таня покраснела и вскочила на ноги. «Не обращайте на меня внимания», — отмахнулся Ротан. Таня склонила голову. «Я еще не закончила работу, милорд», — сказала она и поспешила в спальную хозяина. Ее лицо пылало. Саня выглядела немного удивленной. «Мне кажется, она больше меня не боится». Таня вновь появилась в гостиной с охапкой белья под мышкой. Ротан взглянул на служанку. «Да, похоже, вы нашли общий язык». Таня посмотрела на Ротана, затем с любопытством покосилась на Саня. «Она знает, что в данный момент мы беседуем?» – поинтересовалась девушка. «Она видит, как меняются выражения наших лиц. Стоит человеку провести немного времени среди магов, как он начинает понимать, когда при нем ведется ментальная беседа». «Извини, Таня», – вслух произнес Ротан. Служанка вскинула брови, но лишь слегка пожала плечами и бросила принесенные вещи в бельевую корзину. «Что-нибудь еще, лорд Ротан?» «Нет, спасибо, Таня». Ротан подождал, пока за ней закроется дверь, и опустился в кресло рядом с Саня. «Наверное, мне следует сказать, что считается невежливым пользоваться ментальным общением в присутствии людей, не обладающих такой способностью. Это как перешептываться за спиной». Саня нахмурилась. «Я обидела Таня?» «Нет». Ротан улыбнулся при виде мелькнувшего на лице девушки облегчения. «Кроме того, я должен предупредить тебя, что ментальное общение не столь приватно, как это может показаться. Такие беседы могут быть подслушаны другими магами, особенно если они настроены их подслушать». «То есть кто-нибудь мог нас сейчас слышать?» Он покачал головой. «Это возможно, но я сомневаюсь. Подслушивание расценивается как грубость и неуважение. Кроме того, оно требует значительной концентрации и усилий. В противном случае мы бы сошли с ума, постоянно отвлекаясь на беседы посторонних людей». Саня выглядела озадаченной. «Тогда, если не прислушиваться, то как узнать, что кто-то хочет с тобой поговорить?» «Чем ближе ты знаешь человека, тем проще войти с ним в контакт», – ответил он. «Когда ты находишься с человеком в одном помещении, то почти всегда заметно, когда он вызывает тебя на беседу. Однако, если ты далеко от человека, с которым нужно связаться, то сначала необходимо привлечь его внимание». Он положил ладонь себе на грудь. «Если бы тебе захотелось связаться со мной, когда я был в университете, то нужно было обратиться ко мне по имени. Если тебя услышат посторонние, они не отзовутся и не откроют свое сознание, чтобы подслушать нашу последующую беседу. Когда я отправляю в ответ твое имя, значит, я услышал тебя, и мы можем говорить. Когда мы хорошо знаем ментальные голоса друг друга, то посторонним уже сложнее нас услышать, потому что мы можем фокусировать наши мысленные реплики. Однако это почти невозможно на больших расстояниях». «А кто-нибудь нарушает эти правила?» «Наверное», – пожал плечами Ротан. «Поэтому тебе не следует забывать, что ментальные разговоры неприватны. У нас бытует фраза «секреты лучше произносить, а не проговаривать». Саня тихонько фыркнула. «Какая бессмыслица!» «Не воспринимай это буквально», – хмыкнул маг. «Дело в том, что слова «говорить» и «слышать» в гильдии имеют несколько иной смысл. Несмотря на правила вежливости, Просто поразительно, как часто выясняется, что столь, казалось бы, тщательно хранимые секреты становятся темой самых широких сплетен. Мы зачастую забываем, что нас могут услышать не только маги. Глаза Саниа заинтересованно заблестели. Правда? Не все дети, в которых дремлют магические способности, вступают в гильдию, пояснил Ротан. Если это, к примеру, старший сын, то он может быть более важен для своей семьи как наследник. В большинстве земель маг не имеет права заниматься политикой. Так маг не может стать королем. С этих позиций иметь мага главой семьи не всегда выгодно. Ментальное общение – способность, которая идет рука об руку со способностью к магии. Иногда, хоть и редко, у человека, не ставшего магом, способность к ментальному общению развивается самопроизвольно. Таких людей можно обучить правдочтению, а это весьма полезный навык. «Правдочтению?» – Ротан кивнул. «Здесь речь идет не о вытягивании правды у человека, который хочет ее скрыть, а наоборот. Например, некто хочет показать другому человеку, что именно он видел или слышал. В гильдии существует закон, касающийся обвинений. Если некто обвиняет мага во лжи или в преступлении, то он должен позволить подвергнуть себя правдочтению или отозвать свои обвинения». «Это не совсем честно», – задумчиво проговорила Саня. «Проверять нужно того, кто совершил этот поступок». «Возможно, но таким образом можно снимать ложные обвинения. Обвиняемый, маг или нет, имеет право потребовать правдочтения». Ротан немного замялся. «Правда, бывают случаи...» Саня нахмурилась. «Да?» Ротан откинулся в кресле и сплел пальцы. «Несколько лет назад в гильдию привели человека, подозреваемого во множествах жестоких убийств. Наш лидер, высокий лорд, прочитал его сознание и подтвердил вину того человека. Чтобы пройти блок сопротивляющегося сознания, требуется большая магическая сила и огромные усилия. Аккарин – единственный из нас, кому это подвластно. Он выдающийся человек. Правда, я слышал, что в прошлом на это были способны многие маги». Саня внимательно слушала. «Но ведь убийце просто нужно было спрятать свои секреты за дверью, как учили меня вы!» Ротан пожал плечами. «На самом деле, никто не знает, как Аккарину удалось выяснить правду. Но если ты находишься внутри чужого сознания, то стоит только немного подождать, как секреты сами собой начинают выплывать на свет». Он помолчал и пристально посмотрел на Саня. «Ты сама знаешь, как трудно удерживать секреты за дверью. Тут необходима практика. И чем больше ты беспокоишься, что что-то может вылезти наружу, тем сложнее это скрывать». Саня округлила глаза и отвела взгляд, тщательно пытаясь придать лицу нейтральное выражение. Ротан легко догадался, о чем она сейчас задумалась. Каждый раз, когда он входил в ее сознание, люди и предметы, которые Саня хотела утаить, сами бросались в глаза. Все новички в той или иной мере реагировали одинаково. Он никогда не обсуждал случайно увиденные секреты. Молчание Ротана убеждало учеников, что он уважает их право на тайны и личную жизнь. Но в случае с Саня молчание не поможет внушить ей доверие. В конце недели им следует ожидать визита Лорлена, а он наверняка думает, что занятия по контролю уже идут полным ходом. Если они хотят когда-нибудь перейти к активным действиям, то нужно избавить девочку от лишних переживаний. «Саня...» Она неохотно встретилась с ним взглядом. «Да?» «Думаю, нам нужно поговорить о твоих уроках». Она кивнула. Ротан наклонился вперед и оперся локтями о колени. «Обычно я не обсуждаю то, что увидел в сознании моих учеников. Тогда они легче начинают мне доверять. Но в нашем случае это не сработает. Ты прекрасно знаешь, что я видел то, что тебе хотелось бы утаить, и притворяться, что я этого не заметил, было бы бессмысленно». Она не сводила упрямого взгляда с крышки стола и так сжала подлокотники, что побелели костяшки пальцев. «Для начала», — продолжал он, «должен сказать, я ожидал, что ты обыщешь мои комнаты. На твоем месте я поступил бы точно так же. Меня это совершенно не беспокоит. Забудь об этом». Щеки девушки заолели, но она молчала. «Далее. Твоим друзьям и семье с нашей стороны не угрожает никакая опасность». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Ты переживаешь, что мы станем шантажировать тебя, если ты откажешься с нами сотрудничать?» Он выдержал ее взгляд. «Мы этого не сделаем. Это нарушает законы короля». Саня снова отвела взгляд. «Ага. Но ты все равно нервничаешь. У тебя нет повода верить, что мы подчиняемся законам короля», сообразил Ротан. «И еще меньше поводов нам доверять. Это приводит меня к твоему третьему страху, что я раскрою твои планы побега». Лицо девушки медленно побледнело. «Тебе ни к чему строить подобные планы», спокойно заметил маг. «Мы не собираемся заставлять тебя оставаться с нами против твоей воли. Как только ты обучишься контролю, ты сама решишь, как тебе быть. Для того, чтобы стать магом, членом гильдии, необходимо дать клятву и следовать ей всю жизнь. Наша клятва не может быть принесена насильно». Саня смотрела на него с открытым ртом. «Вы позволите мне уйти?» Ротан кивнул и продолжил, тщательно подбирая слова. «Еще слишком рано говорить, что гильдия позволит ей уйти не раньше, чем блокирует ее магическую силу, но донести до девушки, что она больше не сможет ей пользоваться, было необходимо». «Да, но должен тебя предупредить. Без обучения ты не сможешь больше пользоваться своей магией. То, что тебе удавалось раньше, станет невозможным. То есть ты вообще не сможешь сделать ничего волшебного». Он помолчал. «Ты станешь совершенно бесполезна для воров». К его удивлению, Саня выглядела так, словно у нее камень с плеч свалился. Тень улыбки коснулась ее лица. «Это меня волнует меньше всего». Ротан внимательно посмотрел на девушку. «Ты действительно хочешь вернуться в трущобы? Ты ведь даже не сможешь за себя постоять». Саня пожала плечами. «Мне не привыкать. Справлялась раньше, справлюсь и теперь». Пожилой маг нахмурился, тронутый ее откровенностью и встревоженный мыслями о том, что она может вернуться в нищету. «Я знаю, что ты хочешь вернуться в свою семью, но, вступив в гильдию, ты не должна будешь отказываться от общения с ними. Ты сможешь навещать их, а они тебя». Девушка покачала головой. «Нет». Он прикусил губу. «Ты беспокоишься, что твои друзья и родные станут бояться тебя? Или что вступлением в гильдию ты предашь Двелов, став тем, что они так ненавидят?» Быстрый пронзительный взгляд Саня подтвердил верность его догадки. «А что требуется, чтобы в их глазах ты осталась достойной уважения?» Она хмыкнула. «Чтобы гильдия или король позволили мне делать все, что я считаю нужным ради блага Двелов». «Не стану тебя обманывать. Это не так просто», — ответил Ротан. «Но, тем не менее, не стоит отбрасывать такую возможность. Магия — довольно редкий дар. Многие отдали бы за это все, что угодно. Подумай о том, чему ты можешь здесь научиться. Подумай, как потом сможешь использовать это на благо людей». Она немного заколебалась, но затем ее взгляд снова обрел твердость. «Я здесь только ради контроля». Ротан медленно кивнул. «Если это все, что ты хочешь получить, то большего мы тебе дать не сможем. Все здесь будут крайне удивлены, когда узнают о твоем решении покинуть нас и вернуться в трущобы. Многие не смогут понять, как тот, кто жил в нищете, может отказаться от предложения остаться в гильдии. Я знаю тебя довольно хорошо, чтобы заметить, что ты не придаешь богатству и роскоши большого значения». Он пожал плечами и улыбнулся. «И я буду не одинок, выразив уважение такому отношению к жизни. Тем не менее, должен предупредить, что я всеми силами буду стараться убедить тебя остаться». Саня впервые на его памяти улыбнулась открытой улыбкой. «Спасибо за предупреждение. Я учту». Довольный собой, Ротан потер руки и предложил. «Ну что, может, начнем занятие?» Саня колебалась недолго. Она решительно подвинула кресло, усевшись лицом к учителю. Пораженный таким нетерпением, он принял в ладони протянутые ему руки. Закрыв глаза, он замедлил дыхание и отыскал присутствие, которое провело его к сознанию Саня. Визуализация уже давалась ей легко, и Ротан немедленно очутился перед распахнутой дверью. Он вошел в знакомую комнату. В центре стояла Саня. Воздух был пропитан решимостью. Ротан подождал обычного нарушения порядка, но в комнате так и не появилось ничего нежелательного. Удивленный и обрадованный, он кивнул образу хозяйки. «Покажи мне дверь к твоей силе!» Она посмотрела вбок. Проследив за ее взглядом, Ротан обнаружил, что стоит прямо перед белой дверью. «Теперь открой и слушай внимательно. Я покажу тебе, как контролировать твою силу».